«Ничего, я еще вижу пока на длину этой секиры», — ответил Бьоргюльф, взвешивая оружие в руке. Геуте подошел к постели Лавранса-младшего и снял со стены боевой меч деда, который мальчик всегда вешал над своим изголовьем. Геуте извлек его из ножен и оглядел клинок. «Одолжи мне твой меч, родич. Я думаю, наш дед не осудил бы нас, узнай он, что мы пустили в ход его меч в таком деле». Кристин заломил руки. Крик рвался у нее из груди, крик ужаса и отчаяния, но в то же время он был рожден каким-то иным чувством, которое было сильнее всех ее страхов и терзаний. Таким криком кричала она, когда производила на свет этих мужчин. Раны, раны, без конца и без счета наносила ей жизнь. Но теперь эти раны затянулись, и хотя рубцы болели, словно дикое мясо, она понимала, что теперь уж ей не умереть от потери крови. Нет, ни разу в жизни не испытывала она того, что сейчас. С нее облетели цветы и листва, но ветви сохранились, и ствол еще не рухнул. Впервые с той минуты, как она понесла под сердцем дитя Эрленда, сына Николауса, Кристин совершенно забыла об их отце и думала только о сыновьях. Но сыновья не глядели на мать, которая сидела на скамье, белая, как мел, с отчаянием в расширенных глазах. Мюнан все еще лежал у нее на груди. Все это время он не выпускал мать из объятий. Пятеро юношей вышли из горницы. Кристин поднялась и вышла на галерею. Вот они обогнули надворные строения и гуськом потянулись по тропинке, ведущей в Румиунгорд между блеклыми, колеблемыми ветром ячменными полями. Шлемы и каски отсвечивали тусклым блеском. Но на мече Нокви и на копьях близнецов вспыхивали солнечные блики. Она стояла, глядя вслед юношам. Она была матерью их всех. В горнице она рухнула на колени перед сундуком, на котором стояло изображение Девы Марии. Из груди ее вырвались отчаянные рыдания. Мюнан с громким плачем прижался к ней. Лавранс соскочил с кровати и тоже упал на колени рядом с матерью. Она стиснула в объятиях двух младших сыновей. С тех пор, как умерло ее дитя, она думала, о чем ей теперь молиться. Ожесточившаяся, холодная, бесчувственная, как камень, она осознавала, что катится прямо в отверстую пасть гиены огненной. Но теперь, помимо ее усилий, с ее губ рвались слова молитвы, помимо ее воли, ее душа взывала к Марии, Деве и Матери, Владычице земной и небесной. Это был вопль страха, хвалы и благодарности. «Мария, Мария, я еще так богата! Я владею несметными сокровищами, которые могу утратить. Милосердная Дева, возьми их под свою святую защиту!» На дворе в усадьбе священника было людно. Как только сыновья Эрленда вошли в ворота, несколько крестьян разом спросили, чего им надо. «От вас ничего, покамест», — с вызывающей улыбкой ответил Нокви. «Сегодня мы желаем говорить с епископом, Магнус. Но дайте срок, и, может, статься я и братья мои захотим переведаться с вами. Однако сегодня вам нечего нас бояться». В толпе раздались негодующие возгласы. Отец Сюльмюнд вышел на порог дома и хотел было заставить юношей удалиться. Но тут какие-то крестьяне заявили, что сыновья имеют право разузнать о деле, поднятом против их матери. В это мгновение на дворе появились слуги епископа и предложили сыновьям Эрленда покинуть Румиунгорд, потому где, что епископ готовится к трапезе, и у него нет времени их выслушать. Но крестьяне зашумели, что это несправедливо. «В чем дело, добрые люди?» — раздался вдруг сверху мощный голос. Никто не заметил, как на галерее верхнего жилья появился сам господин Халвард, Рослый, тучный и осанистый, он стоял там в своей синей лиловой мантии, в красной шелковой скуфье на белоснежных волосах. «Кто эти юноши?» Чей-то голос ответил, что это сыновья Кристины из Йоренгорда. «Ты, верно, старший?» — спросил епископ, обращаясь к Нокве. «Тогда я буду говорить с тобой, а остальные пусть подождут на дворе». Нокви поднялся по лестнице на галерею и следом за епископом вошел в горницу. Господин Халвард занял почетное место и устремил взгляд на юношу, который остановился перед ним, опираясь на огромный меч. — Как твое имя? — Николаус Синерленда, владыка. — Ты полагаешь, что тебе следовало столь тщательно вооружиться, Николаус Синерленда? — произнес старик, чуть заметно усмехнувшись. — Чтобы вести беседу с твоим епископом. Николаус покраснел до корней волос. Он отошел в угол горницы, сложил там оружие и плащ и вновь вернулся к епископу. Он стоял перед ним, склонив в поклоне обнаженную голову и стиснув рукой запястье другой руки, свободно, непринужденно, но при этом учтиво и почтительно. Господин Халвард подумал: молодой человек обучен рыцарскому обхождению и правилам учтивости. Должно быть, он уже вышел из младенческого возраста, когда его отец лишился богатства и почета. Он, как видно, не забыл то время, когда был наследником родового поместья Хьюсабю. Вдобавок он красавец. Епископ почувствовал глубокую жалость к юноше. «Кто это стоял во дворе вместе с тобой? Должно быть, твои братья? Сколько вас, сыновей Эрленда?» «В живых нас осталось семеро, господин». «Сколько молодых жизней замешано в это дело!» Епископ невольно вздохнул. «Садись, Николаус. Ты, верно, хочешь поговорить со мной о слухах насчет твоей матери и ее управляющего, которые теперь получили огласку?» «Благодарствую, владыка. Мне не пристало сидеть в вашем присутствии». Епископ задумчиво поглядел на юношу, потом медленно проговорил. «Дело обстоит так, Николаус, что мне трудно поверить этим слухам о Кристин, дочери Лавренса. К тому же никто, кроме ее супруга, не вправе обвинить ее в прелюбодеянии. Однако тут примешалось родство между твоим отцом и этим самым Ульвом, и вдобавок то, что он твой крестный отец. А Яртрюд выдвинула против него такие обвинения, что многое может быть истолковано не к чести твоей матери. Скажи мне правду,